Именно поэтому Эрза жаждала получить звание мага С-класса немного сильнее, чем ее главная соперница, Мира. Ведь получение звания мага С-класса – это единственный лучик света, единственная надежда и путь Титании выбраться из долгового ада. Вдобавок она сможет сражаться бок о бок с Яруаши, а не просто таскаться за ним в качестве дополнительного багажа. На сегодняшний день гильдия Хвост Феи располагает 4 волшебниками С-класса. Гилдерц – повышенный раньше остальных. Яруаши – повышенный вскоре после Гилдерца. Кроме них есть Лаксус и Мистган, повышенные за последние пару лет. Сильнейшим из них считается Яруаши. Гилдерц неизменно признавал, что Яруаши сильнее, после проигрыша ему в прошлом. Лаксус бросил вызов Яруаши сразу после получения звания мага С-класса, а потом разумно согласился с Гилдерцем. Ежегодный экзамен на звание мага С-класса наконец-то стартовал примерно через пару недель после дня рождения Венди. Так, теперь перейдем к кандидатам на повышение, которых всего 5 в этом году. Макаров опустил кипу бумаг, обвел взглядом ожидающих волшебников и перешел к объявлению имен кандидатов. Бикслоу, Эрза, Мира, Мест, Фрид. Эрза и остальные кандидаты оказались в центре внимания многочисленных волшебников, после объявления Макарова. Конечно, Нацу не мог не возмутиться по поводу его отсутствия в рядах кандидатов. «Эй-эй-эй, не понял, почему меня нет в списке? Ты пока что мелковат для подобного, щегол». Мастер гильдии беззаботно отмахнулся в ответ на искреннее возмущение огненного убийцы драконов. Нацу усердно трудится и тренируется, да и его силу не стоит недооценивать, но он выполнил намного меньше заданий, чем требуется для становления кандидатом. От мага С-класса требуется не только огромная сила, но еще и высочайший процент выполненных заданий, ведь каждый из них является лицом и представителем гильдии. Вследствие чего любая неудача мага С-класса накладывает негативный отпечаток на репутацию всей гильдии. Волшебники Хвоста Феи никогда особо не переживали о таких мелочах, как людская молва и мнение окружающих, но проблема в том, что репутация гильдии оказывает непосредственное влияние на количество поступающих заданий, от которых напрямую зависит заработок волшебников гильдии. Данный вопрос чрезвычайно важен, ведь многие волшебники гильдии содержат семьи и воспитывают детей. Экзамен на звание мага С-класса будет проведен на святой земле нашей гильдии, острове Тенрю. Детали предстоящих испытаний раскроются позже, а теперь идите готовиться. Макаров спокойно сказал и неторопливо покинул здание гильдии вместе с кандидатами, пока многочисленные волшебники, которым не удалось войти в число кандидатов, молча провожали их унылыми и разочарованными взглядами. Черт! Нацу крепко сжал кулаки и раздраженно воскликнул, извергая поток пламени из рта. Стоявший неподалеку Мака поспешил успокоить юного убийцу драконов. «Не стоит так переживать, ты уже невероятно силен для своего возраста, да и участие в экзамене вовсе не означает становление магом С-класса», — Нацу заинтересованно спросил. «Ты участвовал?» — Мака смущенно сказал. «Было разок, но мне не повезло наткнуться на Гилдерца». «Вот как?» — Венди сочувствующе вздохнула. «Гилдерц считается сильнейшим волшебником гильдии, если не учитывать Яруаши, поэтому у кандидатов того года попросту не было никаких шансов. Кстати, я слышал, что в этом году Яруаши будет экзаменатором». Грей бросил задумчивый взгляд вслед ушедшим волшебникам. «Да», — Венди кивнула. «Братец Яруаши упоминал, что будет экзаменатором». «Пух», — Мака похлопал Нацу по плечу. «Тогда давайте почтим минутой молчания кандидатов этого года». Через час. Порт города Магнолия. Корабль гильдии Хвост Феи снялся с якоря и покинул порт, беря курс на остров Тенрю. Кроме мастера гильдии и кандидатов на отчалившем корабле находились и другие волшебники, а если говорить точнее, то 2 экзаменатора, Гилдерцы и Яруаши, ну и еще, Венди и Джувея. Джувея тайно последовала за кораблем, растворив свое тело в воде, что делало обнаружение ее присутствия чрезвычайно сложной задачей для любого нормального волшебника. Яруаши, естественно, обнаружил присутствие Джуви, но в ответ лишь улыбнулся и покачал головой, не собираясь ничего предпринимать. Насчет Венди, она попала на борт в качестве талисмана. Девочка вызвалась отвечать за крики поддержки. Макаров попросту не мог отвергнуть предложение Венди, ведь крики поддержки такой милой девочки придадут кандидатам дополнительную мотивацию и вдохновение. Скорость корабля резко возросла благодаря магии Яруаши, сразу после спокойного выхода из порта. Вскоре практически все присутствующие, включая Ерваши, облачились в купальники и плавки, поскольку погода на море была очень знойной и жаркой. «Такой себе размерчик, Эрза. Разве у тебя не меньше, Мира?» Эрза и Мира, одетые в белые и синие купальники соответственно, беспощадно критиковали фигуры друг друга. Ерваши невольно вздохнул, наблюдая за очередным противостоянием юных волшебниц. Эрза так подросла. 4 года назад он привел в гильдию миленькую и очаровательную девочку, а сегодня, хотя Эрза все еще остается таковой, но в ее образе уже явно проглядываются черты прекрасной девушки. Разные мужчины могут иметь совершенно разные предпочтения, если речь идет о взрослых девушках. Одним больше нравится тело, другим лицо, а третьим и вовсе что-то совершенно странное. Невозможно составить единый образ идеальной девушки. Но что касается так называемого кавай, то здесь единодушны практически все нормальные люди, совершенно независимо от пола и возраста. Ерваши оглянулся и обнаружил Венди, которая стояла чуть позади него с опущенной головой и покрасневшими щечками. Похоже, Венди бросила в краску от нового витка противостояния Эрзы и Миры. Эх, Ерваши невольно вздохнул, глядя на поведение горе убийцы драконов. Даже Венди взрослеет. Раньше девочка лишь мило хлопала глазками, когда слышала подобные разговоры, но теперь даже она все понимает. Несколько часов спустя на горизонте появились очертания острова Тенрю. Все волшебники, находящиеся на борту корабля, вступили в гильдию не менее 2 лет назад, но далеко не всем довелось побывать на острове Тенрю. Например, Эрза, вступившая в хвост феи около 4 лет назад, пока что не бывала на святой земле гильдии. «Значит, это и есть наша святая земля. Невероятно!» Эрза восхищенно прошептала, глядя на приближающийся остров Тенрю. Крона огромного дерева, растущего посреди острова Тенрю, настолько велика и густа, что при взгляде издалека может создаться впечатление, будто в небе над небольшим островом находится еще один остров, поддерживаемый гигантским стволом. Макаров шагнул вперед и неторопливо сказал: «Она самая. История хвоста феи гласит, что наш первый мастер, Мавис, встретила своего учителя именно на этом острове, а спустя несколько лет путешествий и обучения магии основала гильдию Хвост Феи. Здесь лежат истоки нашей гильдии». Глава 44. Глава 44. Финальный босс. Первый мастер. Венди прошептала с нотками восхищения в голосе. Эрза улыбнулась и сказала: «Насколько я знаю, наш первый мастер была прославленной волшебницей по прозвищу Фея Войны и внесла огромный вклад в развитие магического сообщества, но мне не менее интересно, какой она человек. Мне не довелось встретиться с основательницей». Макаров вздохнул и произнес с явными нотками ностальгии в голосе, глядя на приближающийся остров Тенрю: «Второй мастер рассказывал, что именно первый мастер дала мне имя, но вскоре после этого она покинула гильдию по просьбе своего учителя и больше не возвращалась. Никогда». Джувея удивленно спросила: «Кстати, кто был учителем первого мастера? Тебе стоит больше читать, Джувея». Макаров улыбнулся в ответ: «Учителем первого мастера был величайший волшебник Ишгара, прославившийся на весь мир 400 лет назад и внесший неоценимый вклад в развитие и процветание не только магического сообщества, но и в целом всего человечества». «В смысле?» Джувея впала в замешательство. «Как это 400 лет?» Затем она загнула пальцы и сделала нехитрые расчеты, исходя из того, что Макаров является третьим мастером. «Разве тогда не получается, что первый мастер прожила более 300 лет?» «Нет». Макаров отрицательно покачал головой. «Первый мастер родилась около 100 лет назад». Эрза задумчиво погладила подбородок. «Тогда, исходя из ваших слов, получается, что ее учитель прожил несколько сотен лет, верно?» «Может и так, кто его знает?» Макаров кивнул. «За последние 400 лет никому, за исключением первого мастера, не доводилось встречать величайшего волшебника. Поэтому невозможно с точностью сказать, жив ли он до сих пор. Похоже, он потрясающий волшебник, еще и первый мастер». Венди восхищенно сказала: «Как же мне хочется встретиться с ними». Макаров беспомощно вздохнул. «Эх, теперь никто не знает, жива ли вообще первый мастер, не говоря уже о ее учителе. Кстати, экзаменаторы, вам пора занимать свои позиции. Идем, Гилдерц». Ерваши, все это время беззаботно слушавший разговор о себе и своей любимой ученице, сперва помахал рукой Гилдерцу, а потом вошел вместе с ним в пространственный проход, ведущий прямиком на остров Тенрю. Макаров обратился к кандидатам, после ухода Гилдерца и Еруаши. Пришло время объяснить детали экзамена. Первое испытание является одиночным. На берегу острова в месте, отмеченном белым сигнальным дымом, находится 5 туннелей с разнообразными испытаниями. Каждый из этих туннелей приведет вас ко второму испытанию. Можете начинать. Макаров объявил начало экзамена названия мага С-класса гильдии «Хвост феи». Остров Тенрю. Еруаши обратился к Гилдерцу сразу после выхода из пространственного прохода. «Отправляйся на место первого испытания». «Хорошо, я не собираюсь давать слабину», — Гилдерц кивнул и сказал. «Но Еруаши, тебе не стоит слишком серьезно воспринимать свое испытание, иначе ни одному из кандидатов не удастся пройти мимо тебя. Гилдерцу нет нужды сдерживаться, ведь он займет лишь один из туннелей первого испытания. Одному из кандидатов не останется ничего, кроме как жаловаться на свою плохую удачу. Поэтому совсем не важно, насколько строго Гилдерц отнесется к своему испытанию, но испытание Еруаши отличается. Никому, вообще никому из кандидатов не удастся пройти второе испытание независимо от обстоятельств, если Еруаши решит отнестись к нему с полной серьезностью». Еруаши легонько улыбнулся и неспешно шагнул вперед, после напоминания Гилдерца. Гилдерц покачал головой и шагнул в направлении одного из тоннелей, вскоре после ухода Еруаши. Вскоре, Эрза, Мира и остальные кандидаты приступили к прохождению первого испытания. Мира столкнулась с Бикслоу, Эрза с Фридом Ну, а удача места оказалась, наихудшей среди всех кандидатов этого года, потому что он столкнулся с Гилдерцем. Мест не имел возможности переместиться прямиком к выходу из туннеля при помощи своей магии телепортации, потому что подобное блокировалось магическими рунами, охватывающими всю сеть туннелей. Поэтому он не имел другого выбора, кроме как вступить в битву с Гилдерцем. Месту, конечно, удалось продержаться пару вдохов за счет мобильности магии телепортации, но в конечном итоге неудачливого кандидата в старшие маги жестоко сокрушил стальной кулак Гилдерца. Через некоторое время Эрза и Мира тоже одолели своих противников. Юные волшебницы были гораздо младше своих противников, но их сила уже достигла уровня мага С-класса, чего не скажешь о Бикслоу и Фриде. Конечно, разница в опыте и мастерстве дала о себе знать, поэтому Эрза и Мира прошли через тяжелейшие битвы, несмотря на явное превосходство в чистой силе над своими противниками. Вскоре изрядно истощенные и потрепанные кандидатки вышли из своих тоннелей, после чего направились к центральной области острова Тенрю. Святая земля гильдии Хвост Феи представляет собой небольшой остров посреди моря, на котором растет огромное дерево грибовидной формы. Огромная крона дерева, не уступающая по площади самому острову, является вторым уровнем Святой Земли. Эрза и Мира практически одновременно прибыли к огромному стволу дерева, расположенному в центральной области острова Тенрю. Там их поприветствовал Еруаши, расслабленно лежавший на массивном корне дерева с соломинкой во рту. «А вот и вы, наконец!» Еруаши сперва лениво поднялся и приветливо улыбнулся приближающимся кандидаткам, а потом легким взмахом руки запустил им навстречу две сияющих сферы. «Фух! Фух!» Сферы моментально окутали фигуры Эрзы и Миры. Юные волшебницы ощущали приятное чувство легкости и теплоты, а их ранения, выносливость и волшебная сила стремительно восстанавливались. Вскоре белое сияние рассеялось, а Эрза и Мира вернулись в идеальное состояние, словно и не проходили через тяжелую битву с Бикслоу и Фридом. Но юные волшебницы продолжали настороженно смотреть на экзаменатора, не проявляя ни малейших признаков облегчения или радости по этому поводу. Напротив, они могли почувствовать себя гораздо спокойнее, не заботься Еруаши об их нынешнем состоянии. Факт того, что он не только исцелил их ранения вплоть до самых незначительных ссадин, но еще и полностью восстановил волшебную силу, говорит об высочайшей сложности предстоящего испытания. Пора переходить ко второму испытанию. Еруаши поднял руку, выпрямил два пальца и спокойно сказал. Все предельно просто, подойдите и дайте мне 5. Бдительность Эрзы и Миры возросла после слов Еруаши. Подойти и дать 5 Еруаши. Это звучит просто, слишком просто. Зачастую именно самые простые вещи являются самыми сложными. После нескольких секунд напряженной тишины Мира шагнула вперед и решительно сказала, излучая напускную уверенность. «Я пройду это испытание первой, раз тебе не хватает смелости, Эрза. Фух». После этих слов она решительно бросилась к Еруаши. Глава 45. безрассудная мира. В голове Эрзы промелькнуло несколько вариантов развития событий. Стоило только Мире взять на себя инициативу в прохождении испытания. Должна ли она попытаться нагнать соперницу или, лучше просто помешать ей? И какова суть данного испытания? Но через мгновение ей все стало ясно. Фух. Яруаши приветливо улыбнулся приближающейся Мире, а потом, из его тела хлынула бушующая волшебная сила. Расстояние между Мирой и Яруаши составляло около 30 метров, что является плевой дистанцией для волшебницы ее уровня. Но Мира начала замедляться после преодоления всего 5 метров. Бушующая волшебная сила Яруаши захлестывала фигуру Миры огромными волнами, словно она внезапно очутилась посреди страшного шторма. Ух! С каждой последующей волной волшебной силы движения юной волшебницы становились все более вязкими и медлительными, а ее лицо наливалось кровью, словно созревавшее яблоко. Как и ожидалось, до тебя очень непросто добраться. Мира стиснула зубы, напряженно сказала и сосредоточилась на собственной волшебной силе, чтобы стабилизировать положение тела. Фух, фух, фух. Волны бушующей волшебной силы продолжали раз за разом захлестывать фигуру Миры, так и норовя смести или отбросить ее, поэтому волшебница сжала кулаки и выпустила свою волшебную силу вперед. Данная вспышка волшебной силы соответствовала уровню мага С-класса, поскольку Яруаши полностью восстановил волшебную силу Эрзы и Миры перед началом испытания. Мира возобновила движение вперед после того, как снизила давление на свое тело за счет извержения волшебной силы. Один шаг, два шага, три шага. Мира крепко сжимала кулаки, скрежетала зубами и постепенно придвигалась вперед, пока не сократила дистанцию с 25 до 20 метров. Но на этом все. По мере продвижения вперед давление на тело Миры стремительно возрастало, пока не достигло такой степени, что она не могла нормально дышать. «Больше не могу». Затем Мира заскрежетала зубами, подняла правую руку и сказала подрагивающим голосом, прикрывая свое лицо от бушующей волшебной силы. «Тогда... бум!» Фигуру Миры окутал зловещий ореол темно-фиолетового цвета, сопровождаемый мощнейшей вспышкой бушующей волшебной силы. Перевоплощение, душа сатаны. Волшебница приняла форму, способности и силу сатаны. А затем Мира расправила черные крылья и начала размахивать ими что есть сил, при этом издавая свирепый крик, присущий скорее демону, а не человеку. 1 метр, 2 метра, 3 метра. После перехода в форму сатаны, волшебнице удалось сделать мощный рывок, сократив дистанцию между ней и Яруаши с 20 до жалких 10 метров. «Я смогу!» Мира пришла к выводу, что у нее хватит сил добраться до Яруаши, после сопоставления предыдущей скорости роста и оставшееся расстояние. Она прошла второе испытание. Мира продолжила уверенно двигаться вперед. Но ситуация резко изменилась, стоило ей только переступить через отметку в 10 метров. Бушующая волшебная сила в радиусе 10 метров от Яруаши текла не к нему или от него, а сверху вниз. Это резкое изменение было подобно внезапному переходу от передней к задней позе. Мира была застигнута врасплох внезапным изменением ситуации и моментально вдавлена в землю нисходящим потоком волшебной силы. Треск, треск. По земле во все стороны от места, где стояла Мира, протянулось множество трещин. Черт! Волшебница рухнула на одно колено, приподняла голову и заскрежетала зубами, глядя на расслабленного Яруаши неподалеку. Ужасающее давление до сих пор состояло из одной лишь волшебной силы. Никакой магии, только чистейшая волшебная сила, необъятная волшебная сила. Эрза, внимательно наблюдавшая за происходящим со стороны, тоже ощутила сильное потрясение, ведь она прекрасно понимала, что Мира лишь немного уступает ей в аспекте волшебной силы, не говоря уже о форме сатаны. Но сейчас Яруаши подавил Миру одной лишь волшебной силой до такой степени, что та даже не могла пошевелиться. Что, что за страшная волшебная сила? Не, смотри, на, меня, свысока. Мира стиснула зубы и решительно сказала, после чего с усилием поднялась на ноги и продолжила двигаться вперед. Ей удалось сделать еще 2 неустойчивых шага вперед, но вместе с ними возросло и давление на тело волшебницы. В итоге, треск. Из-за спины Миры донесся слабый щелчок, при попытке сделать еще 1 шаг вперед. На ее демонических крыльях появилось несколько небольших трещин. Треск, треск, треск. Эти трещины стремительно расползались по черным крыльям, пока те не разлетелись в клочья. Нет, Я стану магом С-класса. Я превзойду тебя, Ерваши. Я ни за что не отступлю. Мира заскрежетала зубами и сделала еще один шаг вперед, попутно выплюнув несколько слов, который и стал ее пределом. Треск, треск. Ее оболочка, сотканная из темно-фиолетовой волшебной силы, окончательно рассеялась, а демонические доспехи и одеяния разлетелись в клочья, как и крылья несколькими мгновениями ранее. Бух! Стоило только Мире выйти из формы сатаны, и она моментально рухнула на землю под влиянием нисходящего потока волшебной силы, лишившись любой способности к передвижению. В итоге, волшебница потеряла сознание. Провал. Ерваши сложил руки на груди и спокойно сказал, глядя на бессознательную Миру в 6-7 метрах от него. После этих слов бушующая магическая сила моментально вернулась в его тело, а окружающая атмосфера резко успокоилась, подобно берегу моря после отлива. Затем по мановению руки Ерваши, бессознательную Миру окутало золотистое сияние, которое сперва оторвало ее от земли, а потом облачило в чистую одежду при помощи магии перевооружения. Фух! После этого Мира, подхваченная золотистой волшебной силой, стремительно полетела вверх, а Ерваши обратился ко второй кандидатке. «Твоя очередь, Эрза». Эрза вздохнула. «Повышение может получить лишь один волшебник, верно?» «Да, но это вовсе не означает, что кто-то будет повышен». Ерваши легонько улыбнулся. «Экзамен проводится ежегодно, но сколькими старшими магами располагает гильдия на сегодняшний день? Ситуация, когда никто не получает повышение, вполне нормально». Затем его выражение лица стало серьезным. «Ты до сих пор веришь, что способна пройти испытание. Ты ведь и сама прекрасно понимаешь, что ваша сила примерно равна». Эрза сперва некоторое время смотрела на предельно серьезного Ерваши, а потом закрыла глаза и глубоко вдохнула. Вскоре, когда веки Эрзы медленно поднялись, ее глаза сияли решимостью и непреклонностью. «Конечно, отлично». Ерваши кивнул и сказал с нотками похвалы. «Тогда вперед!» Глава 46. Треснувший доспех. Фух! Эрза глубоко вздохнула. Ей удалось получить общее представление об испытании Ерваши, благодаря неудачной попытке Миры. Если первое испытание является проверкой способности и удачи кандидата, то тогда второе – воли и магии. Перевооружение, доспех Бриза. Эрза облачилась в голубой кимоно с узором цветов вишни и осенних листьев, идеально подчеркивавшие красоту и изящество 15-летней девушки. Данный доспех полностью лишен защиты от физических атак, но обладает повышенным сопротивлением к магии и высочайшей пластичностью. То есть материал данного доспеха не порвется, независимо от того, насколько гибок и подвижен его владелец. Проще говоря, данный доспех не подходит для занятия страстным сексом. Эрза шагнула вперед только после того, как идеально настроила свое состояние во всех аспектах, будь то тело, дух, магия или снаряжение. Стоило только Эрзе перешагнуть отметку в 30 метров, и на нее моментально обрушилась волна бушующей волшебной силы. Фух! Ее дыхание ощутимо замедлилось, а изящное кимоно захлопало на ветру. Оно такое мощное даже на расстоянии 30 метров. Эрза тихо прошептала, но не удивилась. Для нее не составило особого труда рассчитать примерную мощь волшебной силы Ерваши по реакции Миры, ведь Эрза знает ее силу лучше, чем кто-либо другой. Эрза, облаченная в изящное кимоно, уверенно шагала навстречу Ерваши, а ее густые алые волосы развивались на бушующем потоке волшебной силы. Ерваши спокойно наблюдал за приближающейся кандидаткой со сложенными руками. Один шаг, два шага, три шага. Доспех Бриза достиг предела, когда расстояние между Эрзой и Ерваши сократилось до 20 метров. Фух! Стоило Эрзе только почувствовать, что давление волшебной силы Ерваши превысило сопротивление доспеха, и она немедленно испустила поток волшебной силы из своего тела. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы заметно ослабить давление, ведь Эрза и Мира обладают примерно равной волшебной силой. Но Эрза не собиралась останавливаться на простом выпуске волшебной силы. Клинки бури. Затем она остановилась, подняла руки перед собой и решительно воскликнула, вооружившись двумя мечами с символами ветра на горде, после чего принялась размахивать ими перед собой. Фух, фух, фух. Каждый взмах меча порождал довольно мощный порыв ветра, что привело к формированию полукруглой стены ветра, частично рассеивавшей и ослаблявшей волны волшебной силы. Эрза возобновила движение вперед. 1 метр, 2 метра, 3 метра. Она устойчиво и уверенно продвигалась вперед, неустанно размахивая клинками бури, но резко остановилась и тяжело вздохнула, когда расстояние сократилось до 10 метров. Юная волшебница не спешила переступать через отметку в 10 метров, потому что по опыту неудачливой соперницы знала, что дальше волшебная сила не просто резко возрастет, но еще и кардинально изменит свой вектор. Перевооружение, божественный щит. Эрза решительно воскликнула, меняя доспех Бриза и клинки бури на очень громоздкий металлический доспех и огромный щит, который оказался выше своей владелицы. Затем она подняла тяжелейший божественный щит двумя руками, стиснула зубы и решительно шагнула вперед, преодолевая отметку в 10 метров от Яруаши. Бух! Резкая смена вектора движения бушующей волшебной силы моментально вдавила волшебницу, облаченную в самое тяжелое снаряжение из своего арсенала, в землю чуть ли не по колено. Но Эрзе удалось сохранить стабильное и устойчивое положение, поскольку она подготовилась к этому заранее. Отличный расчет. Яруаши кивнул и сказал с нотками похвалы. Твоя выносливость и волшебная сила были бы изрядно истощены, используй ты этот комплект снаряжения с самого начала испытания. Сначала использовать легкий комплект снаряжения из доспеха Бриза и клинков бури для преодоления наиболее легкого отрезка, а потом божественный щит для борьбы на сложнейшем. Отличная тактика. Ты гораздо рассудительнее и спокойнее миры. Они примерно равны по силе, но нынешняя мира не готова к становлению магом С-класса по причине характера, потому что действует слишком безрассудно и необдуманно. При встрече с противником мира просто перевоплощается и вступает в битву без какой-либо тактики. Конечно, в этом нет никакой, вообще никакой проблемы, если вы лысый любитель распродаж, но мира не настолько сильна, чтобы крушить всех своих противников одним ударом. Пока что подобный подход не вызывал у миры особых проблем, но она окажется в тяжелейшем положении, как только столкнется с превосходящим врагом. Эрза же способна сохранять ясность рассудка и четко оценивать ситуацию. А, выдержав первый натиск, Эрза сосредоточила волшебную силу на огромном щите и начала потихоньку продвигаться вперед, ответив на похвалу Яруаши лишь громким криком. 1 метр, 2 метра, 3 метра. Она подходила все ближе и ближе к Яруаши, опираясь на запредельную защиту своего комплекта снаряжения. «Я смогу пройти это испытание», — Эрза взволнованно прошептала, продолжая потихоньку продвигаться вперед, но ее выражение лица резко изменилось, а радостные мысли прервались, когда громоздкий щит начал пересекать отметку в 5 метров. Отсюда ей удалось почувствовать, что волшебная сила в радиусе 5 метров от Яруаши вновь становится на порядок плотнее и интенсивнее. На дистанции от 30 до 10 метров происходит равномерное увеличение интенсивности потока волшебной силы, а на отметке в 10 метров поток переходит в давление, вдобавок происходит резкое увеличение интенсивности. На дистанции от 10 до 5 метров вновь происходит равномерное увеличение интенсивности, а на отметке в 5 метров вновь происходит резкий скачок. Получается, финальный отрезок от 5 метров до Яруаши является финальной и сложнейшей частью этого испытания. Эрза пока что не прочувствовала этот скачок давления на себе, но вот ее огромный щит начал трескаться. Треск, треск, треск. Концентрированная волшебная сила, окутывающая переднюю часть огромного щита Эрзы, покрылась множеством мелких трещин. Черт, он слишком тяжелый. У Эрзы вдруг промелькнула мысль сдаться, но она взяла себя в руки, сжала ладони и понеслась вперед, издавая решительный крик. 5 метров, осталось преодолеть последние 5 метров. Она доберется до Яруаши прежде, чем божественный щит разрушится. Как она может даже мечтать о том, чтобы сражаться бок о бок с Яруаши, если даже не может подойти к нему? Треск, треск. Чем большую дистанцию удавалось преодолеть волшебнице, тем выше становилась скорость разрушения щита. 5 метров, 4 метра, 3 метра. Последние 5 метров дистанции казались Эрзе более неприступными, чем высочайший горный пик этого мира. Эрза находилась на грани полного истощения, когда оставалось преодолеть последнюю пару метров, чтобы пройти это испытание. В итоге, бум, концентрированная волшебная сила, окутывающая божественный щит, окончательно разрушилась, после чего бушующая волшебная сила начала постепенно крошить и рвать на куски его металлическую поверхность. Все это время Яруаши продолжал спокойно стоять на месте, не помыслив об остановке испытания даже в момент, когда снаряжение кандидатки начало рваться на куски. Будучи идеальным экзаменатором, он не проявил ни капли фаворитизма даже к Эрзе. А Эрза отчетливо понимала, что к концу подходит не только испытание, но еще ее силы и снаряжение, поэтому собрала остатки своих сил, издала свирепый крик и сделала финальный рывок. Бух! Но ее щит окончательно разрушился после преодоления всего 1 метра, тогда как до Ерваши оставалось еще 2. Ей достаточно преодолеть всего 1 метр, чтобы дотянуться до него. Но преодолеть этот метр оказалось гораздо сложнее, чем предыдущие 28. После потери божественного щита, давление волшебной силы Ерваши обрушилось на тело Эрзы в полной мере, без всяких препятствий. Треск, треск. Вскоре Эрза опустилась на 1 колено, а ее громоздкий доспех начал покрываться трещинами и разлетаться на куски, словно хрупкая скорлупа. В итоге, ее доспех полностью разрушился в сопровождении громких звуков ломающегося металла, а в стороны разлетелось множество мелких осколков дорогостоящего металла. Нет, она испустила поток волшебной силы, намереваясь сделать последний рывок. Ранее волшебница облачилась в доспех при помощи магии перевооружения, поэтому под ним не было другого комплекта одежды. Но на данный момент ее гораздо сильнее заботил вопрос сопротивления давлению без доспехов, чем вопрос наготы, ведь она уже и так купалась на горячих источниках вместе с Ерваши. Проблема в том, что Эрза не могла повторно использовать магию перевооружения, чтобы облачиться в другой доспех, потому что ее волшебная сила находилась на грани истощения. Конец, неужели это конец? Тело Эрзы окутал необъятный поток бушующей волшебной силы, а ее ноги погрузились в землю чуть ли не по колено. Прямо сейчас волшебнице казалось, что на ее водрузили огромный горный пик. Не рухнуть на землю и сохранять здравость рассудка уже было пределом Эрзы в нынешней ситуации, не говоря уже об продвижении вперед. Все это время Ерваши спокойно наблюдал за тем, как Эрза опускается на колени под гнетом его волшебной силы. Затем в его зрачках вспыхнуло таинственное золотое сияние, которое быстро сменилось легким разочарованием. Ему не удалось обнаружить ни единого признака формирования единой магии, ни в одном из вариантов ближайшего будущего. Но если подумать, то подобный исход вполне ожидаем, ведь это лишь внутренний экзамен гильдии, проводимый ее товарищем. Ерваши и не подумал бы проводить подобное испытание, не обладая он способностью видеть все варианты развития будущего. Но называть это испытание слишком суровым и жестким нет смысла, потому что Эрза успешно проходит его в более чем 70% вариантов будущего. Эрза не просто дочь великой волшебницы и создательницы магии убийц драконов, Ирин Билсирион. Вместе с тем она еще и дитя, выношенное драконом. Поэтому в ее теле сокрыт огромный потенциал. Даже сейчас, голышом и без волшебной силы, ей достаточно просто откопать частичку этого потенциала, чтобы пройти испытание. Глава 47. Эрза сдает экзамен. Слишком тяжело. Магия иссякает. Сознание затухает. Изящные ножки Эрзы утопали в земле, волшебная сила истощалась, а необъятное давление вызывало дрожь во всем теле. Казалось, что юная волшебница вот-вот упадет на землю. Ее нынешнее состояние примерно походило на состояние Миры перед провалом испытания. Но между ними есть одно ощутимое различие. Воля Эрзы сильнее. Она не собиралась сдаваться, даже когда волшебная сила и тело находились на грани полного истощения. Нет, я не могу сдаться. Когда уже начало казаться, что провал Эрзы неизбежен, истощенная волшебница собрала остатки своей воли в кулак, крепко сжала изящные ладони и приподняла голову, сопротивляясь ужасающему давлению волшебной силы Ерваши. Она сдаст экзамен. Она станет магом С-класса. Она последует за Ерваши. А Эрза издала решительный крик, а ее истощенное тело внезапно наполнилось огромным количеством волшебной силы. Эта волшебная сила не пришла из ниоткуда. Эрзе удалось открыть 2-й источник волшебной силы. Подавляющему большинству волшебников не удается коснуться 2-го источника за всю жизнь. Его открытие способно обеспечить огромный скачок силы любого волшебника, независимо от изначального уровня. Например, обычный волшебник может моментально достигнуть уровня мага С-класса, а обычный маг С-класса получить прочную основу для продвижения на уровень 10 святых магов. Между обычным магом С-класса и обычным представителем 10 святых магов существует огромный разрыв, составляющий по меньшей мере две ступени, а открытие второго источника волшебной силы позволит магу С-класса моментально перескочить через одну из них. При обычных обстоятельствах, открытие второго источника требует годы усердной практики и накопления опыта, а при низком магическом таланте и потенциале эти сроки могут возрастать многократно, вплоть до невозможности открыть второй источник за всю жизнь. Эрзи, обладающий первоклассным магическим талантом и потенциалом, удалось открыть второй источник волшебной силы не только благодаря своей непреклонной воле, но и идеально подобранному уровню давления со стороны Ерваши. Бум! Затем Эрза начала медленно, но верно подниматься на ноги, а ее алые волосы развивались на бурном потоке волшебной силы, словно у королевы войны. Теперь взгляд юной волшебницы выдавал лишь невероятное спокойствие и непреклонность, а небольшие порезы и струйки крови, оставленные на белоснежной коже осколками разрушенного доспеха, лишь дополняли ее храбрый образ. Тогда она вытащила изящную ножку из земли и решительно шагнула вперед, при этом твердо глядя на Ерваши напротив. Один шаг, два шага, три шага. Волшебная сила Эрзы совершила резкий скачок, после открытия второго источника под напором волшебной силы Ерваши. Она, конечно, не достигла уровня 10 святых магов, но данного скачка было вполне достаточно, чтобы выстоять перед лицом бушующей волшебной силы. Тело юной волшебницы продолжало находиться под огромным давлением, а поверхностные раны усугубляться под влиянием бушующей волшебной силы Ерваши, но несмотря на это шаги Эрзы не дрогнули и не замедлились ни на мгновение. В итоге Эрза приблизилась вплотную к Ерваши, сделав три твердых и устойчивых шага, после чего подняла подрагивающую руку. Все это время Ерваши спокойно и равнодушно наблюдал за приближающейся Эрзой и легонько улыбнулся только после того, как она подняла руку, а затем тоже поднял руку и плавно взмахнул ладонью. Пух! Большая ладонь Ерваши столкнулась с изящной ладонью Эрзы. Вслед за этим движением бушующая волшебная сила моментально отступила подобно морскому отливу, а Ерваши вновь вернулся к образу добродушного и прекрасного волшебника. Эрза облегченно вздохнула и наклонилась в сторону, сразу после исчезновения бушующей волшебной силы. Волшебнице удалось ослабить давление благодаря открытию второго источника, но это никак не отменяет того, что ее тело находилось на грани полного истощения, а каждый из трех шагов совершался лишь благодаря несокрушимой силе воли. Поэтому напряженная воля Эрзы резко расслабилась вместе с исчезновением давления. Из ее тела словно выдернули стержень. Но Ерваши подхватил расслабившуюся волшебницу, прежде чем та успела упасть на землю.